«О, Господи! Что там, отка Петра?» «Что? Что узрела, ладушка?» «Ни облаки, ни дым. Как живые по небу мятутся!» Парень встал, повернулся лицом вперед и долго смотрел на волнующиеся клубы дыма. «Горит там что, Петра? Пожар?» «Может, пожар, а может, леса горят не впервой. Ох, не леса, а жилье горит. То люди, то Москва огни распустила. А может, и Москва. Она проклятая, что твой татарин. Так мы опоздали? Господи, помилуй. Для чего опоздали? Нагоним живой рукой. Ох, не нагоним, соколик». Девушка быстро схватила в руки весла, метнула их в воду, налегла раз, два, три, и лодка затряслась и запрыгала под сильными взмахами весел. Откуда взялась сила в молодом существе, которое за минуту казалось таким тихеньким и слабым? «Ишь ты, ай да ну, ай да дюже!» — любовался и недоумевал парень. Лодка неслась быстро, а еще быстрее летела северная весенняя ночь, ночь Ярилы. Восточная половина неба становилась все яснее и яснее, и тем отчетливее двигались по небу, как живые клубы дыма, верхние слои которых уже начинали принимать бледно-алые оттенки. Вот-вот настанет утро, выглянет солнышко, и будет уже поздно. Девушка еще сильнее налегла на весла. «Ну и дюжи же! Эх, чтоб тебя!» По небу через озеро летели какие-то черные птицы. Они, видимо, летели туда, где клубились и восходили к небу облака дыма. Птицы обгоняли лодку. «То воронье чаю?» «Воронье, ишь, в запуске, умная птица!» «А для чего? Что им там?» «К солнышку они вот так-то всегда на солнышко». «Что ты, Петра, это не к добру, они мертвеца чуют, корм». Девушка задрожала, она не чувствовала рук, точно одеревенели они. По озеру прошла рябь, что-то пахнуло в лицо. Ильмень то там, то тут становился точно чешуйчатым. «Утренник пробег, утро скоро. Ох, не угодим. Не бойся, скоро и к лавате подобьемся. Наши поди дрыхнут, к утру сладко спится». И парень зевал и крестил рот. Ему вспомнился их рыбацкий шалаш. Как бы теперь он славно спал, укрывшись теплым кожухом. А там заварили бы с отцом уху, похлебали бы горяченького, да и на работу. Не, сегодня праздник. Иван предтеча. Виден уже был берег и выдававшаяся в озеро длинная коса, поросшая тальником. У берега слался над водою и как бы таял беловатый туман. Дым становился багровым и медленно редел. «Ну вот и угодим-ста. Вон берег. И туманок подымается». «Ах ты, туман мой, туман, туманок! Что по Ильменю он, туман, похаживая?» «Что ты? Что ты, Петра, с ума сошел?» Парень спохватился и перестал петь. На берегу вдруг из-за тальника выросла человеческая фигура, закутанная в охабень. На голове ее что-то блестело. Примечание. Охабень — верхняя одежда прямого покроя с откидным воротом и длинными рукавами, часто завязывавшимися сзади. При этом руки продевались в прорези рукавов. Увидав лодку, неизвестный человек приблизился к берегу. Выткнувшееся из-за горизонта солнце позолотило высокий заостренный еловец его шлема. «Эй, лодка, кто там?» — послышался оклик. Девушка вскочила, испуганная, дрожащая. Она, казалось, глазам своим не верила, или то, что она видела, казалось ей сном, привидением. Человек в шлеме, стоящий на берегу, был не менее ее поражен. «Горислава, ты ли это? Как сюда попала?» «Греби, греби к берегу!» — торопила она парня. Лодка пристала. Девушка, как кошка, выпрыгнула из лодки. Стоявший на берегу человек распахнул охабень, скрывавший половину его лица и рыжую бороду. Это был упадыш. «Горислава, что с тобой? По что сюда приехала?» «Я от бабушки». «От бабушки? За коим делом?» «Я не от бабушки. Я сама. Я слыхала ненароком». «О, Господи! Что слыхала? Сказывай». «Москва, Москва там, в Руси. Она утром... Атай ударит на вас, всех посечет. Ох, что это?» Вдруг произошло что-то необыкновенное, страшное. Точно земля и небо задрожали и застонали от каких-то неистовых, нечеловеческих голосов и кликов. «Москва, Москва!» — слышалось в этой буре, в этом о раздирательном реве голосов. Девушка, дрожа всем телом и дико озираясь, ухватилась за упадыша, да так и закоченела. «Матушки, что это? Ох! Уходи, уходи в лодку! Ступай, Горислава!» Силился упадыш отцепить от себя ее закоченевшие руки. «Иди в лодку, плыви дальше, не то пропадешь!» «Ох, а ты, что с тобой станется?»